«Наверное, это ты привел сюда этого достойного рыцаря?» «Да», — ворчливо отозвался мальчишка. «Но в этом не было бы нужды, если бы вы с самого начала послушались». «Знаю, знаю», — остановила она его упреки. «Поверь, я больше никогда не совершу такой ошибки. Я просто не предполагала, что здесь так много простых солдат». Розалин сказала это затем, чтобы у ее спасителей не сложилось впечатление, что она совершенная дурочка, а главное, чтобы они не заподозрили, что она не из их столетия. В средние века женщины твердо знали, что им позволено и не позволено, и редко нарушали эти неписанные правила. И уж, конечно, ни одна из благородных леди не рискнула бы отправиться на прогулку по военному лагерю без свиты. Это невежественный и грубый народ. Им следовало бы знать, что они рискуют, нападая на знатную леди, — сказал рыцарь. Розалин так и хотелось возразить. Они прекрасно знали, чем рискуют, могу поклясться. Однако надо было признать, то, что он сказал, при обычных обстоятельствах было бы справедливо. Но в данном случае, кто знает, сколько времени эти мужчины были оторваны от своих законных жен, не имея в кармане даже монеты, чтобы удовлетворить свои потребности с потаскушками. Нет, леди не стала бы задаваться подобными вопросами, и Розалин решила, что ей тоже не следует затрагивать эту тему. Слова рыцаря окончательно приободрили ее, и она ответила, немало не смутившись. «Я не знаю, что было у них на уме, но я рада, что вам удалось им помешать». «Я счастлив, что смог быть вам полезным, мадмуазель», — любезно произнес он. «Если вам снова понадобится моя помощь...» «Эта леди находится под покровительством Торна Бладринкера», — отрезал Гай. «Да? В самом деле? Ну, тогда лучшей защиты для нее и не требуется», — сказал рыцарь и прибавил со вздохом. «А жаль». Розалин густо покраснела, а глаза рыцаря были теперь устремлены на нее в упор, как будто бы он переменил свое мнение о ней и решил взять то, что не досталось солдатам. Но она тут же поспешила успокоить себя. Не может же ее благородный спаситель заставить ее снова взывать о помощи. Но Гай, очевидно, заподозрил что-то неладное. Он быстро подошел к ней и взял за руку, видимо, желая увести, пока она снова не вляпалась в историю, и решительным шагом направился прочь. «Благодарю вас, милорд», — бросил он на ходу, обращаясь к рыцарю. Розалин захотелось отлупить мальчишку за такую дерзость, но она умерила свой пыл и, упираясь, задержалась ровно настолько, чтобы сказать: «Прощайте, сэр, рыцарь, благодарю вас от всей души. Может быть, когда-нибудь я смогу отплатить вам за вашу доброту». Рыцарь откинул голову и расхохотался. Розалин снова залилась краской смущения. Глава 22. «Что это его так насмешило? Я что-то не так сказала?» — спросила Розалин у Гая, тащившего ее за руку по узкой тропинке между боевыми шатрами. Не замедляя шага, он хмуро пробурчал: «Вам, должно быть, не терпится защитить его от назойливых приставаний местных потаскушек». «У меня этого и в мыслях не было», — возразила она оскорбленным тоном. «Может и так, да по вашим словам выходит совсем иное».